Глава 10. «Что же со мной?» «Нам пора», — сказал мне Стив, и мне почему-то стало страшновато. «Лететь в самолете страшно, тем более мне, человеку, который даже из города никогда не уезжал. Но сейчас мою душу терзает не только это. Последние дни всякий раз, когда Стив проходит мимо или что-то мне говорит, я напряженно жду, что он потребует от меня выполнения обещаний. Каждый раз, когда я выходила из комнаты и слышала, что он сейчас ничем не занят, сжималась в комок, старалась не издавать ни звука. И он все не звал меня, будто бы и вовсе утратил интерес. Нет, на людях он всегда предельно мил со мной, то и дело приобнимет за плечи, в щечку поцелует, даже разок проложил дорожку поцелуев от мочки уха по шее до самой ключицы. Мне даже тогда показалось, что тот самый огонек снова вспыхнул в нем. Он зажег огонь и внутри моего тела, заставляя меня сбиваться с дыхания, замирать, прислушиваясь к тому, как сладкая нега разливается по всему телу. Не знаю, в чем дело. Он делал мне комплименты, красивые жесты. За эти дни мы уже несколько раз полностью обновили мой гардероб. У меня за всю жизнь не было столько вещей. Но когда мы оказывались в квартире один на один, он вел себя так, словно я ни капли его не интересую. Холодный, отстраненный. Я стала ловить себя на том, что притормаживаю у порога в какой-то дурацкой надежде, что он захочет, ну, к примеру, поцеловать меня на ночь. Но нет. Я тут же обрывала себя, запрещала себе такие мысли. Не пристает ко мне, вот проблему нашла. Мне же лучше. Но даже когда я думала так, легче не становилось. Чем больше я думала, тем понятнее мне становилось. Я жду этого. С каким-то первобытным страхом, пронизывающим все тело, не зная, к чему это приведет, жду. Жду и понимаю, Стив притворяется. Долго играть в терпеливого джентльмена он не станет. Это не в его стиле. И там, во Франции, у нас не останется спасительного водораздела. Отдельных комнат. Каким он будет тогда? Нежным и милым? Или эта сухая отстраненность может перерасти лишь в такую же уродливую грубость и властность? Мы будем жить в одном номере, спать в одной постели. Что меня ждет тогда? Дорогая, чего ты застыла? Он обнял меня за плечи и притянул к себе. Мне даже не нужно было оглядываться по сторонам. Такой жест наверняка значил лишь одно – кто-то появился рядом, кто-то из наших знакомых или нет, это не важно. Значение имеет лишь то, что нам снова нужно играть влюбленную молодую пару. Стив взъерошил волосы у меня на затылке, и от этого щекотного прикосновения словно мурашки пробежались по всему телу и, закончив свой путь, сконцентрировались где-то в районе низа живота. Хочу поверить в это. Поверить так, как дети верят в Санту. Как мама верит в своего ребенка, как люди верят в будущее. На время притвориться не только для случайных зрителей, но и себя убедить, что эта притворная теплота в наших отношениях настоящая. Обмануть себя? Зачем, не знаю. Может, мне и в самом деле не хватает именно этого? Стив даже не замечает, какой эффект на меня производит его близость. Он чмокнул меня в макушку и спросил еще раз таким тоном, каким обычно разговаривают с детьми. «Ну же, что случилось?» «Но не выдавать же ему все то, что я только что думала, особенно про мурашки». Я грустно улыбнулась и сказала: «Самолет, я никогда раньше не летала, страшновато». «Ну что ты, детка, летать – это прекрасно, тебе даже понравится. А когда вся эта кутерьма закончится, и мы получим наследство», он рассмеялся и прижал меня к себе еще сильнее. «Ты облетишь целый мир, я тебе обещаю». Как бы мне ни хотелось в это поверить, не получалось. Зато уже в аэропорте я немного успокоилась. Вся эта суета – сдать багаж, пройти паспортный контроль, отыскать нужный выход – неплохо меня отвлекла. И только когда мы уселись рядом в кресло, и Стив попросил плед для меня, я отбросила все эти грустные мысли, закрыла глаза и через короткое время обнаружила, что летать и вправду не страшно, почти как ездить на спортивном автомобиле. Правда, если задумаешься, что этот автомобиль мчится по невидимой автостраде, Автостраде на высоте в несколько тысяч метров. Становится жутковато. Я отбросила эти мысли, нужно расслабиться, а может и вовсе уснуть. Так дорога пройдет быстрее. Лишь я слегка задремала, как вдруг почувствовала осторожное мягкое касание к своей коленке. Сон тут же прошел, как и не бывало.